Глава 11. Ужин. Тройка кандидатов-ученики со своим слугой уверенно шли по краю улицы. После того, как еще один адепт, падший ночью на своей коняшке, чуть не сбил их с ног, они быстро поняли, что центр улицы им не полагается по статусу. «А я уж начала бояться, что нас не к тому готовили!» Алиса хмыкнула и указала куда-то в сторону. Никита повернул голову вслед за ее рукой и увидел стоящий в подворотне справа от них закрытый паланкин и четверку мужиков в полных стальных доспехах, что пятились от щуплого парня с голыми руками. Хотя у него на поясе печать со вставшим на дыбы волком, значит, он из секты. Тогда неудивительно, что они его боятся. Никита постарался убедить себя, что ничего не сможет сделать в этой ситуации, но понимал, что все зря. Внутри уже проснулось то самое чувство, что всегда с самого детства заставляло его бросаться вперед, защищая других. «Это, наверное, все бабушкино воспитание», — решил он. «Не бережет она внука совсем». «Эй!» — Никита позвал Серегу, идущего первым, и указал на первую попавшуюся вывеску. «Смотрите, пьяный барон. По словам моего деда, это лучшее заведение в городе. Вы идите внутрь, заказывайте все, что хотите. Сегодня для вас, как для поступающих в секту, все бесплатно». Парень надеялся, что слова о халяве отвлекут внимание от того, что он сам начал медленно пятиться в сторону. Но нет. «А ты куда?» Резкий голос Алисы заставил Никиту замереть. Вот только лишь на считанные мгновения. Инстинкты продолжили толкать его вперед. «В туалет! Мне очень надо!» Не придумав ничего лучше, парень состроил страшную рожу и бросился вниз по улице. «Не зря его назвали вонючкой!» Глубокомысленно ответил Данила, и троица землян зашла в названную их слугой забегаловку. Сам же Никита, убедившись, что за ним больше никто не смотрит, резко свернул в сторону и оказался в том самом переулке, где до этого заметил нападение на паланкин. И пришел он сюда, похоже, в самый ответственный момент. Ученик волчьей секты в это самое время на мгновение превратился в туманный призрак. Совсем как Марика при знакомстве с ними. Сразу после чего он, на первый взгляд, самым обычным ударом руки пробил насквозь доспех одного из рыцарей и вырвал тому сердце. Еще удар, и еще один защитник отлетел в сторону с кучей переломанных костей. Впрочем, этот хоть и потерял сознание, судя по прерывистому дыханию, еще был жив. «И куда я лезу?» Проклиная самого себя, Никита подполз к раненому и приготовился вытаскивать его с того света. «Исцеление». Его руки легонько засветились, внутри организма пациента хрустнули вставшие на место кости, да и цвет лица точно стал здоровее. Еще и с дополнительным эффектом повезло, не было ничего серьезного, кроме запаха серы. Вот только Никита понимал, что это все ненадолго. Сейчас этот волчий ниндзя покончит сначала с остальными рыцарями, а потом с тем, кто засел в паланкине. А потом придет черед и этого раненого, да и его самого. Пах! Неожиданно сквозь занавески паланкина высунулся ствол огромного дробовика, сжатый в тонкой девичьей руке, и разрядился целым облаком картечи в сторону как раз повернувшегося боком убийцы. Вот только он все равно успел среагировать. Выстрел оказался отражен очередным превращением в туманного монстра, а вырвавшееся и у того из пасти темное пламя сожгло половину оказавшегося бесполезным дробовика. И это еще не самое плохое. Еще этот ученик волчьей секты повернулся и увидел Никиту. «А кто это к нам заглянул?» Парень в ужасе смотрел на желтые глаза, словно вынимающие саму его душу. «Наверное, надо бы тебя прикончить, чтобы местная голодьба снова вспомнила, куда ей не стоит лезть». Убийца словно рычал, произнося каждое из этих слов. И от этого они звучали еще более жутко. Он медленно шел к уже выведенному из боя охраннику, приближаясь к чужаку и готовясь отразить возможную атаку, если тот окажется не тем, за кого себя выдает. Никита же судорожно думал и пытался найти выход из сложившейся ситуации. Бежать? Нет, он просто не сможет оставить тех, кому нужна помощь. Да и смысл, он видел скорость, с которой двигался убийца. Так что сбежать точно не получится. Что вообще он, обычный человек, может противопоставить адепту секты, причем явно совсем непростому? Впрочем, и у него тоже есть секрет. Неожиданно внутри Никиты родилась надежда. Исцеление, исцеление, исцеление. Парень раз за разом использовал свою единственную способность в надежде, что она выдаст очередной случайный эффект, который не испортит все, а наоборот, даст шанс все исправить. Опять запах серы. Да что же на него так везет? Или это вариация тухлой рыбы, только усиленная? Потом пустышка. Потом вообще ничего. Никита неожиданно осознал, что его лечение просто-напросто не срабатывает, потому что он исцелил у своего потерявшего сознание стражника все, что только можно. «Что ж, раз с ним все, займусь собой», — решил парень и, хорошенько врезав по камню своих ног, разбил кулак в кровь. «Исцеление. Ничего, снова разбить кулак». «Исцеление». Рядом с рукой появилась медная монета. Похоже, еще один новый эффект. Никита чуть не выругался. «Снова разбить кулак». «Исцеление». И парня словно с ног до головы окатило какой-то липкой черной жижей. «Земляное масло! Жидкий огонь!» Никита сначала не понял, что именно начали кричать выжившие стражники и зачем начали хватать факелы, но потом до него дошло. Похоже, его способность призвала что-то вроде нефти, причем окатила ей не только его самого, но и убийцу, тем самым сделав того уязвимым перед обычными людьми. «Я тебя запомнил!» Ученик секты Волка отбил первый брошенный в него факел, угрожающе ткнул пальцем в сторону Никиты, а потом запрыгнул на ближайшую крышу и был таков. Неужели все закончилось? Тело Никиты начало расслабляться, отходя от недавнего стресса. Но тут неожиданно выяснилось, что все только начинается. Вылеченный парнем стражник пришел в себя, ощупал свои кости и неожиданно заорал. «На меня использовали светлую магию! Этот человек проклят! Убейте его!» Никита в ужасе смотрел, как тот, кому он только что спас жизнь, выхватывает меч и начинает ему угрожать. Вот к нему присоединяются и остальные, и уже три меча тянутся к его телу. В общем, как и недавнему убийце, ему пришлось со всех ног бежать, радуясь про себя, что стражники не стали его преследовать, видимо, не желая оставлять паланкин. Никита несся по улице и не мог остановиться, неожиданно осознав, что пусть неблагодарные стражники оставили его, но все равно остальные, привлеченные криками о проклятии, оборачиваются и смотрят. Вот пара человек сделали шаги в его сторону, явно намереваясь задержать. И как же ему теперь спасаться?